Глава 12. In real life. В общем, бросилась волчица на зверобоев, а я под шумок смылся возвратом к Мингиру и вышел из Артера. Подытожил я. Повисла пауза, такая долгая и томительная, что я успел заварить себе чаю и слопать пару завалявшихся на кухне печенюшек. Почти ничего не ел с самого утра. То пробежка, то тренировка. Только добрался до дома, а тут звонок от Молчуна с требованиями подробного отчета. Теперь же Молчун, будто стремясь оправдать свое прозвище, надолго задумался. Во время моего рассказа он меня не прервал ни единым вопросом, а иногда и вовсе казалось, что он на что-то отвлекается. Но я уже давно знал, что подобное впечатление обманчиво. Все он слышал и все подмечал, вплоть до интонаций и мимики. «Что планируешь делать дальше?» Наконец спросил он. «Я думал, вы скажете», – пожал я плечами. «Можно зайти в игру через тот же Мингир и попробовать разведать обстановку получше. Найти ходы наружу, отметить на карте их точные координаты». «Что, нет?» Судя по физиономии шефа, он был не в восторге от этой идеи. «Что нам это даст?» «Ну...» Я даже растерялся от этого вопроса. «Пока это единственная зацепка, которая у нас есть, так что надо ее раскручивать. Да и особого выбора у меня нет. Если я зайду в Артер не через этот Мингир, а через один из оплотов, то потеряю чекпоинт. И не факт, что мне во второй раз удастся пробраться в эти подземелья. Это пока и не нужно. Очень хорошо, что тебя не заметили. И еще лучше, если главари зверобоев зарубили эту твою подругу-волчицу. Они взяли живьем и не бросили обратно в камеру. Тогда она не сможет ничего разболтать о тебе». «Да она ничего толком и не знает». «Она знает, что ты чужак. Этого уже достаточно». «Не думаю, что она что-то расскажет, даже если ее будут пытать. Она жутко упрямая». «Будем надеяться. Наше главное преимущество сейчас в том, что Полтергейст не знает, что мы к нему подбираемся. И нужно как можно дольше держать его в этом счастливом неведении». «Так что, предлагаете не возвращаться в эти пещеры?» Молчун раздраженно засопел. Он и сам явно не мог определиться. «Это чертова лотерея, Стас. А что, если ты столкнешься с кем-то из этих твоих красных капюшонов прямо возле Мингира? Или позже? Тебе нельзя вступать ни с кем из них в бой, иначе они потом пологом пробьют твой ID. А там и твою связь с остальными псами отследить несложно. Ты же у нас своего рода знаменитость». «Ну, я же не специально», – пожал я плечами. «Просто пока я единственный в Артере монах-мастер сразу двух школ стихий». «Что есть, то есть. Пока никто так и не повторил мой фокус. Мастеров школы воды уже человек 15-20, мастеров земли поменьше, но тоже хватает. Недавно появились еще два новых мастера дерева, и мне даже интересно, как они умудрились одолеть Ханумана. А еще, как я слышал, одна девчонка со старта игры обосновалась в Маракане и вовсю осваивает стихию огня. Скорее всего, мастера получит уже в ближайшие недели. Так что мне все настойчивее наступают на пятки. Надо бы увеличить отрыв». Мелодично тренькнул сигнал входящего текстового сообщения, и перед глазами проплыла короткая строчка. «Все в силе?» Я мысленно надиктовал ответ, стараясь быть столь же лаконичным. «Да, ну давай в три». Несколько секунд ожидания, и ответ, заканчивающийся хитро ухмыляющимся смайликом. «Ок, но к тому времени я проголодаюсь». Я тоже невольно усмехнулся. Намек понял. «Ну, а этот твой наставник что думает обо всем этом?» Отвлекая меня от переписки, спросил Молчун. «В прошлый раз в оба он здорово помог». «Кси не имеют почти никакого влияния во Фростфальде. Они тоже не знают, что там происходит». «Но хоть что-нибудь он сказал по этому поводу?» «Пес бросается на палку. Тигр на того, кто ее держит», — копируя мяукающие интонации Бао, повторил я. Молчун одобрительно хмыкнул. «Ну-ну. По крайней мере, суть проблемы этот непись улавливает. Ликаны, зверобои, капюшоны — это все пешки. Нам нужно понять, кто ими двигает, и добраться до него». «А что, если это вообще админы, и мы лезем куда не надо?» Он вздохнул. Вот это меня больше всего и озадачивает. С самого начала понятно, что мы имеем дело с кем-то, кто хорошо знает лазейки в механике игры. Даже слишком хорошо. А тут еще и червоточины. Ритуалы какие-то. Кровавый бог этот еще нарисовался. Ты хорошо его разглядел? Это кто, непись, монстр какой-то? Насколько он силен? Насколько силен? Вспоминая сцену в темнице, я вдруг понял, что мне показалось странным при появлении Саавара. Я ведь не увидел его диаграмму Ци. А у такого здоровенного существа, да еще и воплощенного бога, она должна была полыхать так, что я разглядел бы ее из другого конца пещеры. Странно. Впрочем, это только одна странность из длинной череды. Не знаю, все произошло слишком быстро, но выглядел он довольно устрашающе. Зверобоев и тех впечатлил. Молчун снова надолго задумался, потирая правый висок кончиками пальцев. «А что думают об этом остальные?» – спросил я. «Леонид? Чингис?» «Что они могут думать?» – фыркнул он. «Мне и самому-то не хватает информации для принятия решения, а они знают куда меньше меня. Но Чингис настаивает на силовых мерах, и он по-своему прав. С кем воевать-то? Со зверобоями? Псы и так с ними репутацию уронили, ниже некуда». Вот именно, поэтому сейчас хорошее время для битвы, хуже уже не сделаешь. Зато можно добыть несколько черепов Маргулиса с трупов. Это хоть как-то компенсирует предыдущий провал Чингиза. Но тут палка о двух концах. Если мы возьмем реванш, можем спугнуть полтергейста. Ну или наоборот, усыпим его бдительность, улыбнулся я. Молчун нахмурился, разглядывая меня. Идея какая-то возникла. Так излагай. А что, если пес и правда бросится на палку, а тигр тем временем подберется к тому, кто ее держит? Он продолжал выжидающе смотреть на меня, и я продолжил. Наставник мне кое-что рассказал об этой двуглавой горе. В нее есть два входа – огненное жерло и ледяное. Это и так всем известно. Да, но если верить легендам Кси, где-то глубоко все эти подземелья соединяются между собой. Темница, в которой я побывал в недрах ледяного пика. Через червоточины мы просто срезали путь. Но основная дорога в нее, насколько я понял, ведет через ледяное жерло. Об этом и зверобои упоминали. И наверняка они этот вход хорошо охраняют, в отличие от огненного жерла. Так что теоретически я мог бы добраться до вулкана, спуститься в его пещеры и попробовать отыскать другой путь к тайной базе полтергейста. Причем зайти с неожиданной стороны. «Теоретически», — передразнил меня Молчун. «Это все равно, что пытаться зуб вырвать через задний проход. Да и какой в этом толк? Я тебя и сейчас-то не хочу пускать в это логово, потому что ты все равно там ничего не сможешь сделать в одиночку. А если я возьму с собой переносной менгир, настроенный на нашу группу, тогда я могу протащить его в подземелье, установить в укромном месте, а через него ко мне может подкрепление телепортироваться. И мы можем этот менгир постепенно перетаскивать все глубже, устанавливая в удобных местах. Над таким вариантом я задумался сразу же, как узнал про подземелье двуглавой горы. Это был бы идеальный способ исследовать их, да еще и втайне от других игроков. Однако переносной менгир имел и пару существенных недостатков, о которых Молчун мне тут же напомнил. Такой менгир стоит просто конских денег. По-моему, от 2000 золотых. А если ты его потеряешь? Его ведь, в отличие от стационарных, разрушить можно. У него защитного поля нет. Угу. Мало того, количество телепортаций к нему ограничено. И когда истратим все заряды, он развалится сам. Такие менгиры прежде всего инструмент гильдейских сражений. У маленьких групп на такую роскошь просто не хватит денег. Если, конечно, ее не спонсирует самый богатый человек в Артере. Самая главная проблема в том, чтобы пробраться к огненному жерлу, продолжил я. И вот тут бы очень пригодился отвлекающий маневр. Можно дать Чингизу хорошенько выпустить пар. Пусть потешится, порубает зверобоев сколько может. Сильно сомневаюсь, что он сумеет разгромить их подчистую. «Если бы у него на это хватило сил, он бы и раньше не дал прогнать свой отряд из Фроствальда», — усмехнулся Молчун. «Так что дело даже не в полноценном реванше. Эти дикари — мастера засад и внезапных налетов, так что здорово потрепали наших, не дав им даже толком дать сдачи. И люди Чингиза жаждут хоть немного отыграться?» «Именно». «Так может, дадим им такую возможность?» Такая попытка мести со стороны Чингиза будет выглядеть вполне объяснимо. Куда более подозрительно будет, если он вдруг просто отступится. Так вот легко прогнать стальных псов? Чтобы как следует отвлечь зверобоев, придется атаковать их крепость. Это самоубийственно, ты же это понимаешь? Это ведь по сути оплот. Не Гаракс, конечно, и не гавань. Но формально его невозможно захватить силами игроков. Я развел руками. Ну, зато шуму поднимем на весь Фроствальд. Вряд ли кто-то в пылу такой битвы заметит маленького скромного монаха, который движется к огненному жерлу. Я еще и кристаллами теней запасусь, на всякий случай. «Устроить кровавую баню ради заброса одного лазутчика в тыл», — пробормотал Молчун. «Рискованный гамбит, но может и получиться». «Ты точно не играешь в шахматы?» Я покачал головой. «Разве что в покер, да и то не на деньги». «Ладно, я обдумаю этот вариант, созвонимся вечером. Подозреваю, что поиск обходного пути может занять у тебя недели, но мы никуда не торопимся». «Хорошо, как решите». «Больше ничего не хочешь рассказать?» «Да больше и нечего. Мне вообще повезло, что я не околел по дороге. А у вас каких-то новых зацепок не появилось?» «Ничего такого, о чем тебе следовало бы знать». «Ладно, до связи, Стас. Хорошая работа». Его трехмерная проекция исчезла из моей комнаты, и я, наконец, вздохнул спокойно. Так, с одним разобрались, но впереди меня ждал куда более сложный разговор. Настолько сложный, что я до сих пор не решил, затевать ли его вообще. Вас, наверное, удивило, почему я не рассказал Молчуну про Эдж. Что ж, вопрос закономерный. Вот только ответить на него не так просто. Ей-богу. Сам не знаю, как я умудрился так вляпаться. Мне, конечно, с самого начала нравилась эта ехидная девчонка. Я, в отличие от большинства псов, не таил на нее обиду за ту историю в мертвом лесу, а уж тем более за то, что она провернула в оба. Наоборот, меня даже восхищало, как ей удается обвести вокруг пальца даже таких серьезных дядь, как Терехов и Чингис. И то, что она все время подначивала меня, пока была в нашем отряде, только подогревало мой интерес. После УОБа я разыскал ее в реале. Это оказалось не так сложно, зная основные вводные. Кристина Зотова. Призерка чемпионатов по стрельбе из лука. Не самого популярного вида спорта к середине 21 века. Папаша – глава крупной IT-компании. И, как выяснилось, еще и консультант в каком-то комитете при правительстве. Понятно стало, почему Молчун запретил Чингизу трогать ее в реале. Зато в Артере против нее развернули целую травлю. Награду за убийство объявили, прямые заказы раскидали паре десятков самых известных охотников за головами. Но девчонка как сквозь землю провалилась. Большинство наших были уверены, что она обнулила персонажа, переждала положенное время и создала нового, с другой внешностью, а может и классом. «В общем, нашел я ее в соцсетях», — написал. Начали общаться, потом пару раз встретились в кафешках, засиживаясь по несколько часов. Она была все такой же, насмешливой, самоуверенной, дразнящей. И чем больше мы общались, тем яснее становилось, к чему все идет. Все это было, конечно, пипец как не вовремя и не кстати. У псов Эдж считалась врагом всей гильдии, так что роман наш приходилось держать в тайне. К тому же у меня и с Катой отношения были, мягко говоря, неоднозначными. В общем, ситуация назревала взрывоопасная. Этакие разборки Монтекки и Капулетти. Еще и с маячащим на заднем плане ревнивым мавром в лице неуравновешенной ведьмачки. Шекспир нервно курил в сторонке, испуганно поглядывая на меня в ожидании, чего я еще выкину. Но и этого оказалось мало. Теперь, когда я засек Эдж в подземельях Двуглавой горы, стало ясно. Она играет прежним персонажем. И работает на Полтергейста. Хуже и не придумаешь. С другой стороны, у нас сегодня третье свидание, и можете считать меня чересчур самоуверенным, но я уже забронировал на вечер номер в одной классной гостинице. Что ж, теперь из-за всех этих передряг в Артере отказываться от планов, которые строил последние недели три? К 3 часам я немного не успел. Впрочем, и Эдж, как всегда, опаздывала, так что можно было не напрягаться на этот счет. Она подкатила, когда я уже подходил к дверям кафе, снова на белоснежном обтекаемом электробайке с высоко задранной задней частью. Ее новое увлечение. Легкий, маневренный, с 0 до 100 км/ч за 6 секунд, 200 км по трассе. По меркам настоящих суровых байкеров, так себе машинка, дамский велосипед. Но я как-то разок с ней прокатился на заднем сидении, и повторять что-то не захотелось. Одежда у нее была под стать. Облегающий, бело-черный комбинезон, компактный шлем, скрывающий голову полностью за стеклом с односторонней прозрачностью, белые кроссовки. Остановившись, она спрыгнула с байка, толком не дожидаясь, пока он выпустит подножки. Стянула шлем, встряхнула головой, разметав и без того взлохмаченные волосы. «Ух, я хочу стейк! Здоровенный, с кровью!» Смешно оскалив зубы, выпалила она вместо приветствия. «Ты же говорила, что вегетарианка!» «Так то когда было-то? На прошлой неделе!» Я едва успел поймать брошенный мне на ходу шлем и, покачав головой, последовал за ней в заведение. Чем она мне, безусловно, нравилась, так это своей непринужденностью. С тех пор, как мы начали общаться плотнее, 3 недели превратились в один нескончаемый диалог, свободно возобновляющийся даже после многочасовой паузы. Одно неудобно, за часами она совсем не следит, так что ответ на заданный в чате вопрос можно получить в 5 утра или через пару дней. Ну и что вы думаете? Она действительно заказала стейк размером с древний некроманский фолиант. Он едва на тарелке поместился. И, не прерывая разговор, принялась его поглощать, орудуя ножом с ловкостью пластического хирурга. «Что, как твои тренировки? Черный пояс не за горами?» Я только вздохнул и потянулся с ножом и вилкой к ее тарелке. После небольшого шуточного фехтования отчекрыжил солидный кусок мяса и переложил себе. Я уже устал ей объяснять, что в клуб восточных единоборств записался вовсе не для того, чтобы завоевывать какие-то пояса или кубки. Занятие кунг-фу в реале стало для меня логическим продолжением моего пути боевого монаха в Артере. Дело даже не в тренировке каких-то ударов или приемов. Если бы я хотел оттачивать в реале боевые навыки, которые пригодились бы и в Артере, я бы отправился в загородный лагерь к Чингизу и упражнялся бы там с утра до вечера. Дело было скорее в обретении некой внутренней гармонии. Со временем стало очевидно, что с паркуром мне придется завязать. Нарабатываемые в течение долгих месяцев рефлексы все чаще давали сбой. Мозг, особенно по утрам, будто бы заново привыкал к реальному телу. Что забавно, в обратном направлении это не работало. В аватар мое сознание входило легко, будто бритоголовый боевой монах и есть настоящий я. Я решил, что кунг-фу поможет мне лучше разобраться в себе и уравновесить 2 стороны моей нынешней жизни. Поначалу было непривычно. Я с детства занимался каким-нибудь спортом, помимо гимнастики и паркура был и бег, и бассейн, и тренажерный зал, и немного сноуборда. Но с единоборствами мне не доводилось иметь дело. А уж с восточным подходом к самосовершенствованию, самодисциплине, концентрации, я и вовсе столкнулся только в Артере. И меня понемногу затянуло. Скажи мне кто-нибудь год назад, что я буду по 2-3 часа кряду отрабатывать стойки и однообразные удары, да еще и по 2 раза в день медитировать, неподвижно уставившись в одну точку, я бы только рассмеялся. Сложно было представить что-то еще более неподходящее для меня. Меня наоборот раньше сложно было удержать на месте, а еще сложнее заставить довести дело до конца. Наверное, поэтому надолго меня удерживали лишь те увлечения, в которых легко было бросить себе вызов и в короткие сроки достичь его. Чтобы тут же загореться новой идеей. Даже когда мне доводилось играть в видеоигры, я в основном выбирал сессионные. Те, где можно за час пройти с 0 до высшей точки, выиграть или проиграть. Артер поставил меня в совсем другие условия. Я вот уже не первый месяц кропотливо и последовательно развивал своего персонажа, и это научило меня ставить более долгосрочные цели. А общение с Бао все больше учило терпению, спокойствию и принятию взвешенных решений. Занятно. Я рвался в эту игру для приключений и развлечений, а в итоге она стала чуть ли не смыслом жизни. По крайней мере, ничего важнее у меня сейчас нет. Да и на жизнь я зарабатываю именно в Артере. Эдж была очень похожа на меня прежнего. Только Артер ее нисколько не изменил. Она, по-моему, искренне уверена, что оба мира просто созданы для того, чтобы не дать ей заскучать. Мы долго болтали. Обо всем на свете и ни о чем одновременно. Темы Артера касались редко. Так уж повелось с самого начала и стало некой негласной договоренностью. Хотя сегодня меня так и подмывало расспросить ее обо всем. Что она делала в тех подземельях, что там вообще происходит и куда она ввязалась. Понятное дело, что на прямой вопрос она бы не ответила. Да и вообще этот вопрос, скорее всего, означал бы завершение всех наших отношений. С другой стороны, меня начала преследовать мысль, что наши встречи – это опять часть какой-то ее игры. Может, она действует по заданию полтергейста, чтобы выманить из меня какие-то сведения или переманить на свою сторону. С другой стороны, это ведь я сам ее разыскал. Бред какой-то. Мысли ворочались в голове, как комок спутавшихся напрочь ниток. С другой стороны, она ведь тоже старательно избегает темы Артера. Может, по той же самой причине. Не хочет напоминать, что там наши пути сильно разошлись? Ведь пока кто-то из нас напрямую не заговорит об этом, всегда можно сделать вид, что ничего не было. В конце концов, я постарался выбросить из головы все эти подозрения и домыслы. Не хотелось испортить себе вечер. Вопросы ей рано или поздно придется задать, но не сегодня. Сегодня я хотел от нее совсем другого. Прикончив последний кусочек стейка, Крис откинулась на спинку дивана и блаженно потянулась. Молнию на своем комбинезоне она уже давно расстегнула чуть ли не до пупка, щеголяя таким же белым топиком на босу грудь. «О, я обозралась!» Она укоризненно воззрилась на меня. «Почему ты меня не остановил?» «Ну, я пытался», — пожалая плечами. «К тому же я и не верил, что ты реально все это схомячишь. Как ты умудряешься такую фигуру иметь при таком аппетите? Ума не приложу». «Просто я ведьма», — заговорщически шепнула она. «Я думала, ассасинка». Она улыбнулась и, ничего не сказав, поднялась из-за стола. Сначала я подумал, что она отлучилась в туалет, но пауза затягивалась, так что я бросил ей в чат короткий вопрос. «Ты где?» Снова пару минут ожидания. Я уже успел расплатиться и потихоньку двинулся к выходу. Наверху. Я уже водил ее в это кафе. В этом здании на верхнем этаже отличная смотровая площадка с панорамными окнами. Ощущения, конечно, не совсем те, как когда смотришь на город с крыши небоскреба. Но тоже неплохо. Лифт домчал меня на удивление быстро, не останавливаясь по дороге. Саму Эдж я тоже увидел сразу. Она стояла, скрестив руки на груди, у самого остекленения, задумчиво глядя куда-то вниз. Народу в просторном зале больше не было. Вечер еще только начинался, и посетители сюда подтянутся позже, когда можно будет полюбоваться панорамой ночного города. «Что-то не так?» Она покачала головой. «Просто захотелось побыть одной». Я шагнул ближе к ней, обнял сзади, прижал покрепче. Ее маленькие крепкие ладони невесомо легли поверх моих рук. Комбинезон ее вкусно пах новенькой кожей, от волос исходил тонкий аромат каких-то духов. Так мы и замерли на добрую пару минут, разглядывая копошащийся внизу людской муравейник. «Какие планы на вечер?» — наконец спросил я. «Я думала, ты что-нибудь предложишь». «Да есть у меня один вариант». Сюрприз? Да ничего особенного, просто хорошее место, где можно побыть вдвоем. Хоть до утра. Она развернулась и положила руки мне на плечи. В глазах ее снова заблестели знакомые насмешливые огоньки. Ага, так значит. Подкатываешь с нескромным предложением? Это один из таких вопросов, на которые лучше не отвечать. или, если уж отвечать, то не словами. Я притянул ее ближе и коснулся губами ее губ. Сначала медленно, потом увереннее. Следующие несколько часов пролетели как в тумане. Я даже толком не понял, как мы добрались до гостиницы. В памяти остались только вспышки адреналина, сигналы встречных машин и постоянное ощущение, что я вот-вот сорвусь с этого гребаного байка и загремлю костями по асфальту. Но острые ощущения – это хорошо. Секс после них тоже острее и ярче. Когда мы наконец выдохлись, за окном стремительно темнело. Я с беспокойством поглядывал на часы. Скоро начнет названивать Молчун. Если он примет мой план, этой ночью предстоит важная вылазка в Артер. Так что с обещаниями пробыть вдвоем до утра я, конечно, здорово погорячился. «Крис, мне все-таки надо идти», — сказал я, когда она вышла из душа и снова скользнула под одеяло. «Здесь же нет Эйдес Модема». Она не дала договорить, оседлала меня, оборвала на полуслове поцелуем. Оторваться от нее было сложно, да и не хотелось, но она остановилась сама. «Мне, если честно, тоже лучше переночевать дома. Но давай останемся еще хотя бы на часок». «Да ты мне льстишь», — усмехнулся я. «Я уже и так выжат, как лимон». Эд шутливо шлепнула меня по губам и выпрямилась, усаживаясь на мне поудобнее и сладко потягиваясь. «Ну, если ты настаиваешь...» Задумчиво протянул я, поглаживая ее по бедрам и постепенно поднимаясь все выше. «Да нет, с меня тоже уже хватит», — рассмеялась она и потянулась за одеялом. «Лучше давай поболтаем. Расскажи что-нибудь интересное. Например?» «Например, какого хрена ты забыл под Двуглавой горой?»